Я начал было возмущаться, отстаивая собственное достоинство, но тут же перестал. По крайней мере, на руках у Мартина я в безопасности. И всяким психованным чихуахуа до меня не добраться. Шаги у Мартина длиннее, чем у меня, так что вскоре мы были уже у дома Розена. Покачиваясь туда-сюда, я успел глянуть на швейцара. Он прикоснулся пальцами к краю фуражки, а на лице его выразилось недоумение. «Доброе утро, капитан!» Когда Мартин проносил меня мимо стеклянной двери, я зацепился ногой за металлическую ручку, и колено громко хрустнуло. Мартин, ничего не заметив, поставил меня на пол перед стойкой службы безопасности и стал диктовать дежурному свое имя и фамилию. На ногу было не опереться, и я тут же начал заваливаться. Чтобы не упасть, мне оставалось только ухватиться за ногу Мартина. Есть люди, в таких ситуациях чаще всего прибегают к гласным. То моя раса обычно издает звук, похожий на жужжание. Когда я испустил приглушенный «уззз», дежурный службы безопасности посмотрел вниз, увидел мой язык, обхвативший голень Мартина, и побледнел. — Это что, змея? — спросил он с ужасом. Мартин, наконец, заметил, что я совсем накренился на правый борт. Он наклонился и удержал меня за мою конусообразную голову. — Что случилось, Виктор? Не переставая жужжать от боли, я произнес: «Похоже, я сломал ногу». Мартин поднял меня и положил на согнутую руку, будто младенца. Охранник покосился на нас, а Мартин стал осматривать мою ногу, которая уже начала отекать. Он щупал ее и тыкал пальцем, сгибал и поворачивал, а я вполголоса гудел и жужжал. Нежному обращению он мог бы еще поучиться, а вот тщательности у него хоть отбавляй. Да и просто ушибся. Кость вдребезги, уверил я его. Он продолжил осмотр. Заставив меня издать от боли несколько разных шумов, он заявил: «Мне так не кажется, мой маленький друг». Нахмурившись, он спросил меня: «А как же ты умудрился повредить ногу?» Мартин человек не злой, он просто небрежен. Поэтому я не стал ругать его за то, что он недостаточно широко открыл дверь. «Я зацепился за дверь», — лаконично ответил я и сказал, обращаясь к охраннику: «У нас назначена встреча с Кайлом Розеном». Сотрудник службы безопасности посмотрел сначала на меня, потом на какой-то предмет у себя на столе, а потом поднял взгляд на Мартина, как будто это он, а не я с ним заговорил. «Да, у меня здесь записано». Он недавно звонил на вахту и сообщил об этом. «Поднимайтесь к нему». Войдя в лифт, Мартин спросил: «Ты можешь стоять?» «Я бы предпочел этого не делать. Нога очень болит». На 40-м этаже двери с шипением открылись, и мы увидели холл, в котором пол покрывал толстый ковер, а обои чересчур пестрили. «Фи!» — сказал я. «Я, конечно, смотрю на все это из горизонтального положения, но, похоже, дизайнера, который занимался этим интерьером, нужно утопить или четвертовать». «Я и стоя готов сказать то же самое», — уверил меня Мартин. «Послушай, мне становится тяжело тебя тащить. Ты точно не в состоянии идти?» Но у меня же колено уже размером с яблоко. Оно вдвое толще, чем обычно. Не видишь, из него уже сыплются маленькие молнии, как рисуют в комиксах. Ну да, опухло немного, признал он и, переложив меня с одной руки на другую, спросил. Ты точно не прибавил в весе? Мартин, я почти умираю от голода. За последние 9 дней я ел всего 2 раза. Я знаю, но ты же всегда так питаешься. Это так, но если я смогу кого-нибудь достаточно разжалобить, то тебя осудят за жестокое обращение с животными. Ха! Радостно воскликнул Мартин. Так ты все-таки признаешь себя животным. Ты так облаял того чихуахуа, что мы, вне всякого сомнения, сможем тебя зарегистрировать в американском клубе собаководства. Ну вот. Пожалуй, я продолжу разговор только в присутствии моего адвоката, проворчал я. К нам приблизилась пара средних лет. Заметив меня, дама сказала: «Эй, посмотри-ка, Хьюберт, банан с ножками. Какой миленький!» «Но у него же всего 1 глаз, Марта. Что толку от одноглазой твари?» «Ты что, хочешь сказать, он живой?» спросила она, и он задумался. Они продолжали обсуждать преимущества и недостатки домашних любимцев, имеющих только 1 глаз, пока не приехал их лифт. «Чем скорее мы отсюда уберемся, тем лучше», — заворчал я. «Спокойно», — отозвался Мартин. «Нам еще предстоит потрудиться и заработать гонорар». Должно быть, охранник доложил Розену о нашем прибытии, поскольку дверь его квартиры распахнулась, как только мы подошли. — Вы, Мартин Крофтс? — спросил он. — Да. Он ловко повернул меня так, что я смотрел на Розена из положения почти что вертикального, при этом по-прежнему сидя, как в колыбельке, на руке у Мартина. А это Виктор, мой напарник. Не знал, что у вас есть напарник. Мартин кивком указал внутрь квартиры. Ваше дело, наверное, стоит обсудить в квартире, да? Розен намек понял. Отойдя в сторонку, он сказал: «Заходите, пожалуйста». Мартин кивнул. «Ну вот», — сказал он, когда дверь закрылась. — Чем мы можем быть вам полезны? Розен нервно облизал губы, посмотрел на Мартина, на меня, снова на Мартина и еще раз облизал губы. — С чего бы начать? — А вы начните сначала, а мы по ходу дела будем задавать вопросы, — сказал Мартин. Розен нервно кивнул. «Да, так, думаю, будет лучше». Он повернулся и подошел к креслу у окна, собираясь, похоже, сесть, но потом передумал и встал, глядя на улицу и сцепив руки за спиной. «Кэндис, моя бывшая жена, привела ко мне Элис днем в пятницу. Элис должна была остаться у меня на выходные». «Кто такая, простите, Элис?» — спросил Мартин, пододвинувшись ближе к нему. «Элис — наша дочь. В марте ей исполнилось 4». Мартин кивнул. «Итак, ваша бывшая жена привела к вам Элис в пятницу», — сказал он, чтобы не дать Розену потерять нить повествования. «Я провожу с Элис весь уикенд, 2 раза в месяц. Так это организовали наши юристы». «Понятно», — произнес Мартин. После того, как Кэндис оставила у меня Элис, я повел девочку в парк. В какой парк? Саундерс или Тривуд? В Тривуд. Элис нравится там горка, та, у которой жёлоб проходит сквозь ствол дуба. Мартин кивнул. Знаю эту горку. Продолжайте. Розен тяжело вздохнул и, отвернувшись от окна, посмотрел на нас. Обычно я сижу на скамейке возле фонтана. Это, конечно, совсем недалеко от горки. Но иногда я не вижу мою малышку, если она оказывается за каким-нибудь деревом или еще за чем-нибудь. Она такая подвижна, что обычно через минуту-две снова попадается на глаза. Спустя какое-то время я забеспокоился. Я походил туда-сюда, но так и не нашел Элис. Ее похитили. Мартин нахмурился. Обычно ребенок отыскивается у другого родителя, особенно в таких случаях, как ваш. В субботу я получил записку с требованием выкупа. Говорил он так, будто это составляло предмет его гордости. «Можно посмотреть?» — попросил я. Розел посмотрел в пол. Ее забрала полиция. Что там было написано? $500 000 мелкими купюрами. Со мной свяжутся, чтобы договориться о встрече. Все как обычно. Мартин осматривал комнату, отмечая про себя, что мебель отличная, а на столах дорогие антикварные вещицы. Затем его взгляд вновь устремился на Розена. «И вы могли бы достать такую сумму?» Он кивнул, помолчал и снова кивнул, будто дернулся. «С большим трудом. Мне придется распродать все имущество». «Значит, кто-то знал, какими средствами вы располагаете?» — заметил Мартин. Розен уставился на него. «Каким образом?» «Судя по тому, что вы рассказали, они достаточно хорошо представляли, сколько денег вы сможете собрать в случае крайней необходимости». «Я об этом и не подумал. Но ведь они могли случайно угадать или просто взять сумму с потолка». Мартин пожал плечами, слегка шевельнув при этом меня, отчего мое колено захлестнули новые волны боли. Я издал приглушенное жужжание. «Конечно, $500 000 — сумма кругленькая и солидная», — согласился Мартин. Розен кивнул. «Это все, что у меня есть». «Итак, Элис похитили в пятницу. В субботу вы получили записку с требованием выкупа. Выходили ли с вами на связь после этого?» «Нет». «Как правило, лучше всего удается что-либо предпринять в тот момент, когда похититель приходит за выкупом. Кроме того, мы можем надеяться только на то, что полиция обнаружит в самой записке с требованием выкупа нечто, указывающее на местонахождение вашей дочери». Мартин подробно расспрашивал Розена еще минут 10-15, заполнил некоторые пробелы хронологического характера, но так и не разузнал ничего важного. Кроме того, он взял адрес бывшей жены Розена. «Когда мы выходили, швейцар отдал нам честь». «Вы уже позаботьтесь о вашем маленьком, кэптен», — сказал он. «Похоже, не слава, он зацепился за эту дверь». Мартина это так и не тронуло. Совесть у него защищена броней. Для того, чтобы он что-то почувствовал, требуется никак не меньше, чем прямое попадание.